Стивен Кинг. Мёбиус. Уэйн Парсонс переложил стопку книжек из одной руки в другую и поспешил по дорожке к массивному комплексу естественных наук Вестхейвена, теряясь в догадках, что же такого срочного понадобилось доктору Уиверу. На нижней ступеньке у входа в лабораторию, где размещался Мёбиус, Парсонс на мгновение застыл и шлепнул ладонью по холодному каменному носу грифона, охранявшего вход. Когда-то он уважал и даже восхищался доктором Уивером. Уважение никуда не делось, однако теперь в ученом появилось нечто странное, неуловимо неправильное. Что-то было не так, но что именно, Парсонс понять не мог. Вдруг из дальних коридоров донеслись тяжелые шаги. Кто-то огромный и, судя по звукам, крайне неуклюже двигался по зданию. Парсонс нахмурился. Уборщики обычно уходили еще до 4. Он сморщил нос и заставил себя еще немного подождать в осенней прохладе. Что бы там ни происходило с доктором Уивером, Парсонс все равно был польщен, что тот вызвал именно его, а не Брукса или того швейцарского студента Йоханнеса. Да и, честно признаться, был взволнован до безумия. А кто бы не был взволнован возможностью поучаствовать в проекте, который мог стать самым значимым событием со времен высадки на Луну 10 лет тому назад? Топот становился громче. Кто-то бежал. Парсонс поднял взгляд на массивные стеклянные двери, и они вдруг с грохотом распахнулись. Сквозь двери протиснулось чудовище. Оно было огромным. Жуткая и омерзительная гора серой плоти, дрожащая, как плавящийся и тающий в жару кусок жира. Монстр уставился на Парсонса. Голова чудовища почти касалась автоматического доводчика дверей, а рот был широко разинут в беззвучном крике. Лучи угасающего солнца освещали уродливые черты его шарообразной головы, искажая их до гротеска. И тут раздались выстрелы. 4 глухих звука, не громче резких хлопков в ладоши. Пара, переходившая улицу всего в 20 метрах, даже не обратила на это внимания. Чудовище рухнуло вперед. Его голова разбилась о ступеньки, как гнилая тыква, и густая желеобразная кровь теплыми каплями брызнула на Парсонса. Он судорожно зажал рот руками, чтобы не выпустить наружу крик, рвущийся из горла. Возник доктор Уивер, изможденный и худой, словно тень древнего колдуна. «Не стойте, как истукан! Помогите мне!» — резко бросил он. Парсонс будто во сне поднялся по ступеням и осторожно обошел огромную бесформенную тушу, стараясь ее не касаться. «Господи!» — подумал он. «Да эта тварь весит 200 килограмм!» «Не смотри на него!» — крикнул Уивер, когда Парсонс склонился над трупом. «Хватай за ногу! Быстрее, черт тебя побери!» «Я увидел!» — выдохнул Парсонс, едва двигая губами. «Я увидел лицо!» Доктор Уивер направил на него оружие. В сгущающихся сумерках Парсонс разглядел, что это был небольшой пистолет, возможно, всего лишь тренировочный, 22-го калибра. Но если Уивер спустит курок, он сделает свое дело и сделает безупречно. «Хватай его за ногу!» — повторил Уивер. «Или я тебя пристрелю прямо здесь!» Парсонс ухватился за ногу. Она была теплой и отвратительно мягкой, словно наполовину растаявший гель. Пальцы буквально утонули в бледной коже, на существе был лишь свободный серый килт. Они с трудом затащили его в холл, и Парсонс распрямился, пыхтя и разминая затекшие мышцы. Уивер захлопнул двойные двери и защелкнул ельский замок, ни на секунду не отводя дуло пистолета от живота Парсонса. «Значит, ты увидел!» — повторил Уивер. Парсонс кивнул. Язык словно прилип к небу и не слушался. Шок окутал разум, как густой туман. «Если у тебя начнется истерика, ты закричишь», — мягко произнес доктор Уивер. «А если ты закричишь, мне придется тебя убить. Я доступно объясняю. Ты же не будешь кричать?» Парсонс покачал головой. Затем, собравшись силами, выдавил. «Я... хочу посмотреть еще раз». «Лучше не стоит», — сказал Уивер. «У нас и так полно дел». «Но я должен». Парсонс не отрывал взгляда от этой горы плоти, От обезображенного черепа, покрытого грязно-серой щетиной, от раскинутых рук толщиной железнодорожной шпалы. Доктор Уивер пожал плечами. «Ну, как знаешь». Он щелкнул выключателем, и пустой зал засиял холодным блеском мерцающих флуоресцентных ламп. В самом конце зала, за сломанной цепью ограждения, виднелась лестница. Табличка, когда-то висевшая на цепи с грозным предупреждением «Проход запрещен, вход только для сотрудников, предъявите пропуск дежурному», теперь валялась на полу, забытая и потерявшая смысл. «Ты ведь не закричишь?» — спросил Уивер добрым голосом, в котором не было ни угрозы, ни сострадания, лишь странное равнодушие. «Мне бы этого не хотелось». «Нет», — глухо ответил Парсонс. Он скривился, наклонился и, с трудом пересиливая отвращение, просунул руки под огромное безжизненное тело. Судорожным толчком, от которого в коленях что-то тревожно хрустнуло, он перевернул труп. Одна рука безвольно упала ему на лицо, и Парсонс отбросил ее в сторону. Череп был расколот, но черты лица все еще легко узнавались. Уэйн Парсонс уставился на... Уэйна Парсонса. Завороженный ужасом, Парсонс смотрел на уродливую пародию собственного лица. Опухшие, искаженные, расплывшиеся черты. Огромная родинка под левой ноздрёй. Шрам на дряблом обвисшем подбородке. Он инстинктивно провел пальцами по этим местам на своем лице. Мельче, но такие же, точь в точь. Да, это был он. Он был чудовищем, а чудовище было им. Он был одновременно и живым, и мертвым, весил 70 килограмм и в то же время весил не меньше 200. Полное безумие. «Ты вот-вот закричишь», — с легким укором произнес Уивер. «Вижу по твоим глазам». И Парсонс попытался закричать. Хотел истерично на грани срыва завопить: «Что ты натворил?» Но его горло выдало лишь влажный хрип, а по губам медленно стекла серебристая нитка слюны. Он вытер ее неторопливым движением и, взглянув на смертоносный предмет в руках Уивера, почувствовал, как волна сумасшествия постепенно отступает. «Взял себя в руки?» — спокойно спросил Уивер. «Ну вот и отлично». «Расскажите», — выдавил Парсонс. Собственный голос показался ему чужим, словно звучал откуда-то издалека. Он вспомнил про свои книжки, разбросанные на ступеньках у входа, словно в другой реальности. «Расскажите все с самого начала». Уивер жестом велел ему идти вперед. Они двинулись по длинному коридору, их шаги отдавались приглушенным эхом, исчезая в глубине кафельных стен. В голосе Уивера зазвучали странные мечтательные нотки. «Все началось с Мёбиуса, мой дорогой Парсонс. Но прологом всему было время». «Черт возьми, говорите по существу!» Вспыхнул Парсонс, чувствуя, как его голос взвился вверх, но тут же заставил себя замолчать, когда дуло пистолета уперлось ему в спину. «Я расскажу так, как считаю нужным, или не расскажу совсем. Могу отправить тебя туда с завязанными глазами, возможно, так было бы даже лучше». Они начали спускаться по железным ступеням, уходившим вниз по спирали. Парсонс услышал тихое ровное гудение. Это работал ядерный двигатель, который приводил в действие Мёбиус. «Ты, наверное, уже представляешь себе некоторые возможности», — продолжал Уивер за его спиной. «Вечный двигатель, антигравитация, возможно, даже способ межзвездных путешествий, если мы когда-нибудь до конца поймем его природу. Но доктор Хартун говорит, что для этого потребуется разработка совершенно новой математики, где непараллельные прямые никогда не пересекаются, а деление на ноль перестанет быть абсурдом». Парсонс стиснул зубы и сжал руки в кулаки, с трудом сдерживая приступ отчаяния. Он почувствовал, что сойдет с ума, если Уивер не перейдет к сути. «Но все это не так важно, верно? Ведь самое главное в Мёбиусе — это...» «Путешествие во времени», — закончил за него Парсонс, и перед его глазами вновь возникло чудовище, которым он был сам, и ледяной страх пополз по его телу, словно змея. Первый парадокс путешествия во времени. Если перенестись из настоящего в недалекое прошлое, скажем, на час назад, можно встретить себя самого. Парсонс застыл на последней ступеньке, как вкопанный. Вокруг царила тишина, лишь глухой пульс колотился в висках. Парсонс не сводил глаз с массивной двери. Она была приоткрыта, а на замке висел обрывок грубой серой ткани от килта. «Задумался над первым парадоксом?» — поинтересовался Уивер. Парсонс ничего не ответил. В его голове мелькнула мысль — ударить Уивера локтем в пах, выбить оружие и бить эту свихнувшуюся голову о металлические ступени до тех пор, пока она не превратится в кровавое месиво. Но это было лишь воображение, бесполезные фантазии. Он уже заходил в Мёбиус. Или еще нет? Если он убьет Уивера, исчезнет ли тот омерзительный двойник, как мел стерт из доски времени? «Наверное, ты размышляешь», — продолжал Уивер ровным голосом в звуконепроницаемой подземной лаборатории. «Что будет, если убить меня? Изменится ли твоя судьба? Но главный вопрос в другом. Осмелишься ли ты узнать правду?» Парсонс повернулся к Уиверу лицом. Тот присел, по-прежнему держа студента под прицелом. «Как тебе известно, попечители на 10 лет запретили эксперименты практического характера, чтобы теоретики могли как следует изучить все последствия, которым может привести использование Мёбиуса», — начал Уивер. «Запрет действует в частности и на путешествия во времени. И все это не просто так. Время — опасная штука. Встреча с самим собой, изменение прошлого, убийство предка — все это не просто подтвердит или опровергнет парадокс, а попросту разрушит Вселенную. Тот факт, что мы не можем этого представить, не делает угрозу менее реальной». Он замолк, прислушиваясь к далекому гулу реактора. Тонкие пальцы Уивера потянулись к клочку серой ткани. Вытащив его из замка, ученый задумчиво повертел лоскуток в руках. «Конечно, попечители абсолютно правы. Но 10 лет, Парсонс, 10 долгих лет! Мне уже 59, еще 10 лет, и я буду на пороге обязательного выхода на пенсию. И кто сказал, что этих 10 лет хватит? Может, придется ждать 15, 20 лет? Это может растянуться и на сотню, а может, и вовсе никогда не закончится. Я не мог жить в неведении, не мог с этим смириться». Он пожал плечами с сожалением, как будто извинялся. «Я должен был узнать». «Должен был узнать», — повторил Парсонс. Он тупо смотрел на ученого, только сейчас начиная осознавать суть того, что совершил Уивер, лишь потому, что тот должен был узнать. «Теперь ты понимаешь», — облегченно произнес Уивер. «Я не какой-то там безумный ученый. Я не Виктор Франкенштейн. Просто старик, который хотел раскрыть еще одну тайну». «А если бы Вселенная...» Начал было Парсонс, но его голос прервался, как будто задавать этот вопрос вслух было слишком страшно. «Этого не случилось», — Уивер посмотрел на часы. «Я спустился сюда около получаса назад и запустил Мёбиус ровно в 7 часов. Моя идея была проста — привести тебя сюда в 7:30, как я и сделал, и отправить назад на 15 минут». Таким образом, ты появишься здесь в 7:15, за 15 минут до того, как войдешь. Ты следишь за моей мыслью?» Парсонс кивнул. Шум атомного реактора становился невыносимо громким. Было почти 7:30. Существо, которым когда-то был он, вышло из Мёбиуса огромным, уродливым и напуганным до смерти. Его застрелили на ступеньках здания естественных наук. Оно разбило голову, и его кровь сейчас высыхала на брюках Парсонса. Он не хотел становиться этим чудовищем, огромным, испуганным. Он не хотел возвращаться в прошлое на 15 минут. Он не хотел умирать. «Я ведь действовал из лучших побуждений», — продолжал Уивер. «Видишь ли, в чем дело? Я всегда склонялся к теории отмены». Он скатал кусок ткани в ком, затем расправил и свернул его заново. Вдалеке раздался резкий сигнал клаксона. А потом донесся чей-то еле слышный звонкий смех. «Я был убежден, что парадокс можно просто стереть, отменить, если угодно, и Вселенная при этом не пострадает и останется целой. Я был убежден, что один из двух Уэйнов-Парсонсов, существующих в одно время, просто аннулируется, исчезнет, отменится. И в сущности не имело бы значения, кто именно. Если бы исчез Парсонс один, Уэйн как целостная личность потерял бы всего лишь 15 минут жизни. А если бы исчез Парсонс 2, ты бы и вовсе ничего не потерял. Что-то мне все это совсем не по душе. Парсонс почувствовал, как по спине пробежал холодок. Уивер нетерпеливо отмахнулся. «Все это уже не важно. Суть в том, что ни одна из теорий не подтвердилась. Вселенная не рухнула, и никто из вас не исчез. Но произошли изменения. Физические изменения». «Физические изменения», — неуверенно повторил Парсонс. «Чертовски приятная формулировка, доктор Уивер. Чертовски деликатно». «Время само по себе деликатная вещь», — продолжал Уивер, не обращая внимания на сарказм студента. «Время — это тончайшая материя, но я допустил ошибку. Где-то разошелся шов, и что случится, если я все не исправлю, знает только Господь. Вся ткань времени может начать расползаться, последствия могут быть совершенно непредсказуемыми». Парсонс уставился на него. В горле пересохло. «Я никому не хотел причинять вреда», — словно извиняясь, произнес Уивер. «Но теперь, боюсь...» «Вы собираетесь посадить меня туда?» «Боюсь, что так». «Вернуть в 7:15?» «Да, чтобы завершить цикл». «И убить меня?» «Но я уже убил тебя», — мягко произнес Уивер, глядя ему прямо в глаза. «Дорогой Парсонс, ты уже мертв». Воцарилась тишина. Парсонс слышал лишь гул реактора и тяжелый ритм собственного пульса в висках. «Время пришло», — сказал Уивер, указывая пистолетом в сторону двери. «Я никуда не пойду», — вдруг твердо заявил Парсонс. «Вам придется застрелить меня прямо здесь, доктор. Но что тогда станет с вашим безупречным планом?» «Не будь глупцом», — усмехнулся Уивер. «Если понадобится, я прострелю тебе ногу. Судя по виду Парсонса 2, заживать она будет не меньше 40 лет. Так что подумай, зачем тебе лишние страдания?» Внезапно Парсонс почувствовал себя опустошенным и безвольным, словно щепкой, кружащей в потоке дождевой воды. Они вошли в комнату, где стоял Мёбиус. Как всегда, невозможно было точно сказать, как он работает. На самом деле Мёбиусов было два. Они были соединены неразрывно и вращались в противоположных направлениях. Но все знали, что у Мёбиуса лишь одна сторона. Где-то эти две противоположности сходились, сливались в единое целое и устремлялись в четвертое измерение. «Или в пятое», — подумал Парсонс. «Или в 25-е. Да какое к черту это имеет значение?» «Вставай», — приказал Уивер. У Парсонса закружилась голова. Он зажмурился, а желудок болезненно сжался в тугой узел. «Давай, давай, вставай!» Он вслепую шагнул вперед и ступил на движущуюся платформу между двумя соединенно-разъединенными полосами. Как только он ухватился за поручень, по его рукам пробежало легкое покалывание от электростатического разряда. Платформа ускорилась. Уивер отдалился, а Парсонс неотвратимо приближался к дальнему краю комнаты. Его руки крепко сжали поручень, когда платформа вдруг сделала тошнотворную полупетлю, заставив его внутренности затрепетать и завибрировать. Вихрем мелькали стены из красного огнеупорного кирпича. Проносились двери, ядерный реактор непрерывно гудел. В бешеном хаосе вращающихся предметов неожиданно возникло лицо Уивера. Еще один поворот, и все перевернулось с ног на голову. Парсонса разрывало в двух направлениях, его тянуло вперед и назад одновременно, по двум расходящимся полосам, ведущим в никуда. Он закричал, но не услышал собственного голоса. Руки разжались, и его отбросило от платформы, как сорванную ветром песчинку. Что-то твердое врезалось в него, и в следующее мгновение сознание покинуло Парсонса. Он резко очнулся, как человек, вырывающийся из кошмара. На мгновение его охватила фанатичная уверенность, что все это был лишь сон, и иллюзия ласково обволокла его, как теплый плед. Но затем руки ощупали холодный кафель комнаты с Мёбиусом, и реальность развеяла это заблуждение. Он открыл глаза и медленно сел. Комната вокруг была и знакомой, и чужой одновременно. Мёбиус застыл в полной неподвижности, ни единого звука не нарушало тишины. Пол был усыпан пылью. Парсонс поднял голову и увидел звезды. Он огляделся и заметил холм, поросший меч травой, что лениво покачивалось от вечернего ветерка. Вдалеке, там, где трава плавно сходила к луговой равнине, вырисовывались силуэты огромных деревьев на фоне умирающего заката. Примерно в 10 футах от Мёбиуса комната растворялась в пространстве. Стены обрывались внезапно и резко. Шкаф был рассечен пополам, из него торчали чья-то куртка и половина портфеля. Парсонс захихикал. Смешок, сначала едва слышный, вскоре перерос в неистовый хохот. Парсонс раскачивался на пятках взад-вперед, крича в истерике и таращась в чужое небо выпученными безумными глазами. Он оказался в лимбе. И когда вторая волна истерии начала утихать, на вершине ближайшего холма стали появляться обитатели этого места. 5 дней спустя Уэйн Парсонс сидел на открытой террасе в удобном кресле, идеально повторяющем контуры его тела, и неторопливо наслаждался сочным фруктом. Вокруг него собрались прекрасные девушки, словно сошедшие со страниц журналов о тропических островах, и смотрели на него томными большими глазами. Одна из них протянула ему еще один фрукт, и он благодарно похлопал ее по руке, не произнося ни слова. Откусив кусок, он вытер сок с подбородка и слегка выгнул спину. Кресло послушно превратилось в лежак. Парсонс откинулся на спину с чувством полного удовлетворения и небрежно выбросил фрукт в сторону. Девушки придвинулись ближе, нежно касаясь его лица, груди и рук. Вскоре он погрузился в сон, сладкий, умиротворенный сон, в котором все вдруг обрело полную ясность. Кристальную ясность. Это было совсем другое время, совсем другая вселенная. Это были щели между колеями старого забора на заднем дворе. Его прежний мир пересекался с этим странным миром только в одной точке, там, где возвышался Мёбиус, величественный, нетронутый и неприступный для молчаливых отрешенных людей, которые приходили и уходили, словно порывы ветра. Когда-нибудь Мёбиус снова заработает, но к тому времени Парсонс станет старым и тучным. Но даже если, точнее когда, это случится, зачем ему снова туда заходить? И почему он вообще там оказался? Может, здесь случилось народное восстание или революция? Ха, смехотворно. Стихийное бедствие или катаклизм? Маловероятно. Но разве теперь это имело значение? 40 или 50 лет, вспомнились слова Уивера. Может, даже больше. Здесь время текло иначе, словно растягивалось в бесконечности. А может... На этом последнем «может» Парсонс окончательно уснул. Одни девушки ушли, другие остались. Одни водили хороводы на солнце, другие направлялись к холмам, где жили мужчины. Дул ветер. Дни и ночи сменяли друг друга. Парсонс ел, спал и занимался сексом, когда того требовала душа. А время текло. 47 лет. Уэйн Парсонс тяжело опирался на колонну веранды. Его ноги дрожали под весом собственного тела. Грудь с трудом вбирала воздух, а живот то поднимался, то опадал, словно могучие волны. Серый килт болтался, едва прикрывая массивные ноги. Мёбиус работал уже 16 месяцев. Парсонс лениво прикинул, а сколько это в другом измерении? Мгновение? Пара секунд? Когда-то он с легкостью бы вычислил это в уме, но теперь его разум, как и тело, заплыл жиром и стал неповоротливым. Парсонс пытался понять, почему его тянет к Мёбиусу. Повторял себе, что ему хочется только потеоретизировать. Пытался убедить себя в этом, но и сам понимал, что занимается самообманом, чтобы уйти от подлинной причины. А причина была проста. Он состарился. Стал неприлично толстым, отталкивающе уродливым, никому не нужным. Давно прошли те времена, когда его появление вызывало интерес. Теперь девушки только смеялись и разбегались от него, щебеча на непонятном языке какие-то слова, похожие на оскорбления. Еда утратила вкус, все стало однообразным и пресным. Поговорить было не с кем было даже просто посидеть в тишине. Не было питомца, чтобы скрасить одиночество. Вот настоящие причины. А теория? Теория была лишь способом придать смысл тому, что больше походило на самоубийственное бегство. Эта мысль зрела в его сознании так же постепенно, как рос его живот, как ослабевали мышцы, превращаясь в рыхлую массу. С каждым днем среди неизменного солнца, полей меч травы, холма и фруктовых деревьев мысль о Мёбиусе обретала четкие очертания и становилась неизбежностью. И дело было не в нем. Центром этого парадокса являлся доктор Уивер. Это казалось до боли логичным. Парсонс вспомнил, как Уивер сказал ему когда-то: «Осмелишься ли ты узнать правду?» «Да, теперь да». Теперь он был готов узнать правду, и если удастся устранить доктора Уивера до того, как другой Уэйн Парсонс, 23-летний, стройный и подтянутый, войдет в Мёбиус, то этот молодой Парсонс вообще туда не войдет. Он просто найдет Уивера мертвым, но сам точно не заберется в машину времени. И тогда тот жалкий кусок плоти, в который он превратился, просто исчезнет, сократится, как в математическом уравнении. Будет ли отмена болезненной? Парсонс задумался и решил, что нет. И даже если будет, он был готов рискнуть. Массивная грудная клетка с трудом всасывала воздух, сердце билось со скрипом. На мгновение он застыл, зная, что видит, слышит и чувствует этот мир в последний раз. А затем начал медленно и грузно спускаться вниз, туда, где Мёбиус вращался в головокружительной нереальности. Он подождал, пока сердце перестанет так пугающе биться, и продолжил путь к платформе. Давно он не ходил так далеко. Его живот плавно, величественно перекатывался, когда он протянул руку, ухватился за поручень и поднялся на платформу. Она подхватила его и понесла вихрем. Головокружение накрыло его. Небо неизвестного мира, алая меч трава, деревья, пол, срезанные стены – все перемешалось в хаотичном водовороте, рушилось и восстанавливалось, опрокидывалось и переворачивалось. Сердце замерло на миг, сбилось с ритма и тревожно заколотилось. Дыхание стало свистящим, и Парсонс крепко зажмурил глаза. «Пистолет», — вспомнил он, — «когда-то у него был пистолет». Внезапно его потянуло в разные стороны и начало рвать на части. Последний мучительный тошнотворный рывок-поворот, и он оказался по ту сторону. Парсонс прошел. «Парсонс? Парсонс, о боже! Господи, нет!» Парсонс выбрался из Мёбиуса, едва держась на ногах. Мир перед его глазами кружился, тошнота подступила к горлу, но на этот раз он не упал. Комната была цела. Стрелки больших часов показывали 7:15. Доктор Уивер уставился на него, бледный как привидение. «Что случилось? Ради всего святого, что с тобой произошло, Парсонс?» В руке Уивер сжимал пистолет, но был настолько ошеломлен, что даже забыл о нем. Парсонс, задыхаясь, шагнул к нему. «Что-то пошло не так», — зашептал Уивер как заклинание. «Все не так, все это неправильно». Парсонс ощутил, как его сердце снова запнулось, а затем рванулось вперед, как бегун перед финишной лентой. «Думаю, все будет в порядке», — прохрипел Парсонс. Его голос был резким и ломким, за полвека он нечасто им пользовался. «Думаю, его величество время само разберется со своими загадками». Рука нащупала гаечный ключ на рабочем столе, и Парсонс накрыл его ладонью. Внезапно до Уивера дошло, что в руке у него пистолет. Он поднял его. Парсонс метнул ключ. Раздался выстрел, и пустая гильза выпрыгнула из пистолета. Уэйн Парсонс сморщил нос и шлепнул ладонью по холодному каменному носу грифона, охранявшего вход в здание естественных наук. Да, в докторе Уивере появилось нечто неуловимо неправильное – но что бы там ни происходило с ученым, Парсонс все равно был польщен, что тот вызвал именно его, а не Брукса или того швейцарского студента Йоханнеса. Из дальних коридоров донеслись тяжелые шаги. Кто-то огромный и, судя по звукам, крайне неуклюже двигался по зданию. Да, польщен. Да и, честно признаться, был взволнован до безумия, взволнован возможностью поучаствовать в проекте «Мёбиус». Топот становился громче. Кто-то бежал. Парсонс поднял взгляд на массивные стеклянные двери, и на секунду на стекле, освещенном лучами заходящего солнца, мелькнула искаженная зловещая тень. И тут же исчезла. Он взлетел по ступеням, распахнул двери и застыл. Длинный коридор встретил его абсолютной пустотой. А внизу, в глубинах здания, работал Мёбиус.